Глава 17. Едва мы вышли на крышу, как мне в лицо ударил сильный ветер. Я поежилась, так холодно здесь по ночам, а я и не знала. Днем, наоборот, климат мягче, теплее, чем у нас. Но погодные условия недолго меня волновали. Вернее, они меня волновали ровно до того момента, когда Чедвик и Милена подвели к самому краю. И я увидела, как легко можно упасть и свернуть себе шею. Голова тут же закружилась. И ведь никогда нельзя было про меня сказать, что я боюсь высоты. Дома всегда бесстрашно забиралась на самую высокую башню и с наслаждением рассматривала близлежащие окрестности. Только руки у меня связаны не были при этом. Никто грубо не тыкал в бок кинжалом. Да и на башнях все-таки предусмотрено ограждение. Просто так, поскользнувшись, не так-то легко упасть вниз головой на землю. А здесь мы стояли на ничем не огороженном пространстве. Удивительно, как ветер до сих пор не отправил нас в длительный полет. «Милена, веди ее туда, видишь тот шпиль, под ним еще одна дверь. Она-то нам и нужна», — произнес Чедвик. Его фраза успокоила меня, но ненадолго. «Значит, скидывать с крыши не будут, уже хорошо». Но когда мы двинулись в искомую сторону, я увидела узкий конек, по которому нужно было пройти. Крыша у дворца была фигурная, с разными уровнями, потому где-то было широко, а где-то не очень. Ох, и почему я не могла попросить себя проводить? Умерила бы гордость буквально на чуть-чуть и спокойно отдыхала сейчас в своих покоях, злилась на Лориэля, грустила по папе, да что угодно еще, но не гуляла, связанная в несовместимых с жизнью местах. Я сама себе усложнила жизнь, и в этот раз нельзя было даже свалить вину на императора, ведь он совершенно точно был ни при чем, а жаль. Злиться на кого-то легче, чем осознавать, что сама виновата. Да, Чедвик и Милена не вели бы меня сейчас за собой, не отметь меня Лориэль, но тогда, не боюсь, воспользовались бы кинжалом еще в нише, так что я даже должна хотя бы мысленно поблагодарить Лориэля. «Иди, чего встала?» — прикрикнула на меня Милена и потянула вперед. А я всего лишь пыталась на всякий случай прикинуть, куда падать безопаснее. Но по всему выходило, что одинаково травматично. «Ты высоты боишься? Просто быстро пройди и все, здесь всего 5 шагов!» Удивленно посмотрела она на меня. «Ха, всего! Не всего, а целых 5! Да еще и ветер боковой!» Ладно, была не была, сделала шаг и буквально пробежала оставшиеся, едва не врезавшись в Милену. Не упала, не на земле. Все хорошо, еще поживу. «Молодец, а ты боялась!» Практически нормальным тоном сказала Милена. А мне подумалось, что она, возможно, не такой плохой человек, просто вынуждена подчиняться своему мужу, ведь женщины во всех княжествах слишком зависимы от своих мужчин. «Отойди-ка, дорогая!» — подошел вдруг Чедвик и толкнул собственную жену так, что она чуть не упала как раз туда, куда я примерялась чуть ранее. Хотела уже выразить свое возмущение, но он грубо схватил меня и сильно прижал спиной к себе, приставив кинжал к абсолютно незащищенному горлу. «В чем дело? Что за смена декораций?» — хотелось мне крикнуть, но ответ появился сам перед глазами. «Лорд Чейз, что это вы делаете с леди Уитл? Да еще и супругу собственную чуть к праотцам не отправили. Нехорошо!» — услышала я знакомый, обманчиво спокойный тон. Лориэль. Он стоял неподалеку, как раз возле той самой двери, в которую так стремился попасть Чедвик. Видимо, про тайные ходы было известно и ему. Но Лориэль один, совсем. Явно не ожидал нас увидеть и совершил такую же ошибку, что и я, понадеявшись на себя в вечерней прогулке перед сном. «Ваше императорское величество собственной персоной», — нехорошо усмехнулся Чейз. «Вас-то нам и не хватало». «Чедвик, отпусти леди Амелию и обещаю, мы спокойно поговорим. Чего ты добьешься, если случайно поранишь ее? Ты один, на крыше, покинутый всеми. Даже твоя супруга, я уверен, не хочет жертв. Ну же, Чедвик». «Ведь ты в меньшинстве», — не сводя глаз с Чейза, произнес Лориэль. «Ха-ха-ха, так я вам и поверил. Да ты сразу прикажешь сгноить меня, как подвальную крысу, если отпущу девчонку». Чедвик прижал меня еще сильнее к себе, и я отчетливо почувствовала, насколько острый у него кинжал. «Как будто пока ты угрожаешь леди Амелии, я отдам тебе твое княжество и остальные в придачу», — усмехнулся Лориэль. «Нет, я так не думаю». «Но ведь у меня не только девчонка в козырях. Часть стражи так и не перешла на твою сторону, темный ты ублюдок. Они чтут традиции и помнят еще моего деда, сидящего на троне в этом дворце». На лице Лориэля не дрогнул ни один мускул. Он явно не испугался этой угрозы. Но главное даже не это. Главное, я знаю твой секрет». А на этой фразе император заметно побледнел и даже сделал неосознанный шаг назад, словно уходя от удара. А у меня сразу зароилась в голове куча мыслей. Что же это за секрет такой, если непробиваемый император побледнел? «Испугался, да?» — довольно усмехнулся Чедвик. «Думал, никто не узнает о твоем грязном тайном плане, да? А нет, стены в этом дворце не только тебе докладывают интересные вещи». «Мой грязный план направлен на благо общества». Лорель быстро взял себя в руки и смотрел на Чейза с прежней уверенностью и превосходством, что и раньше. «Так мой тоже, ваше императорское величество, мой тоже. Я спасу свободный народ от твоего гнета и стану им справедливым правителем. Меня они знают давно, я им буду ближе». «Заменишь одного тирана на другого, да?» — развеселился Лорель. «Благородно, ничего не скажешь». «По крайней мере, я не собираюсь отправлять их на войну с темными, как сидели все по своим крепостям, так и будут сидеть», — ответил Чедвик с вызовом. «Война с темными начнется независимо от того, отправишь ты кого-то к ним или нет. Они сами придут сюда, и это случится скоро», — надменно произнес Лориэль. «Ладно, ты собираешься девчонку забирать? Или мне сначала рассказать ей о твоем плане?» — ощетинился Чейз. «Конечно, конечно, собираюсь», — согласился Лориэль, но у меня сложилось стойкое ощущение, что он просто тянет время. «Передаешь мне свое место?» «А у меня есть выбор», — ответил вопросом на вопрос Лорель. «Как передавать место будем? Сюда всех созовем? Или ты все-таки соизволишь отпустить леди Амелию? Супруга твоя, я смотрю, тоже устала мерзнуть на крыше». «Ты мне еще поиздевайся!» — крикнул Чедвик. «Что ты, что ты?» — Лорель выставил перед собой руки. «Я не издеваюсь, я абсолютно искренен». И тут дверь позади императора открылась, и в нее вбежали стражники во главе с Гарриетом. «Наконец-то! Вас только за проводником на тот свет посылать!» — раздраженно воскликнул Лориэль. «Прошу прощения, ваше императорское величество, не сразу получил сообщение!» — галантно поклонился верховный маг. «А кто тут у нас? Глава заговорщиков! Мы уже поймали ваших людей, лорд Чейз. Остались лишь вы вместе с супругой!» «Я не хотела леди Амелию впутывать!» — подала голос молчавшая до этого Милена. «Мы учтем!» — кивнул Гарриет. «Предательница! Надо было тебя розгами пороть каждую неделю, чтобы мужу не перечило!» — закричал Чедвик. «А я испугалась, доведут они сейчас его до нервного срыва. Он и надавит случайно ножичком-то. Сторонников уже схватили. Супруга часть вины отказывается на себя брать. Остаюсь лишь я в его руках, да земля под нами». «Чейз, давайте все выдохнем, успокоимся!» — голосом потомственного мага-гипнотизера заговорил Лориэль. «Зачем ухудшать свое положение и дальше? Ведь у вас все еще есть возможность сохранить остатки достоинства». С каждым произнесенным словом он подходил к нам ближе и ближе. Стражники делали то же самое, только на шаг позади от него. Чедвик молча смотрел на их шествие, и я практически могла слышать, какая напряженная работа происходила в этот момент в его голове на тему «Как выкрутиться». «Ладно, будь по-вашему», — сказал он вдруг совершенно спокойным тоном. Лориэль и стражники сразу остановились. «Но, конечно, никто меня не отпустил с вежливыми извинениями. Вместо этого Чейз резко кинул на землю кинжал, молниеносно достал из нагрудного кармана какой-то бутылек с розоватой жидкостью и швырнул ее в стражников. Раздался взрыв. Лориэль успел пригнуться, а остальных откинуло волной назад к двери. «Держи свою девчонку!» — весело крикнул Чедвик и толкнул меня с крыши влево, а сам сиганул куда-то вправо. «А-а-а!» Беспомощно взмахнула я связанными руками в воздухе и уставилась на неминуемо приближающуюся землю.